Глава 43. Лопес помогла Джо собрать нужные документы с информацией, извлеченной из компьютеров Джанин и Эмили, а также все, что могли найти про Алету Риверу. Лопес и Арнольд отправились заниматься очередным расследованием, пока ждали, но через час Джо уже перезвонили. «Здравствуйте, лейтенант. Это Майлз Гораций из Blizzard Entertainment. Спасибо, что перезвонили так быстро. Я старался помочь. У нас для вас есть новости. Слушаю. Есть хорошие, есть и плохие. В случае с Алетой Риверой ничего найти не удалось, кроме подтверждения, что у нее действительно был аккаунт. После ее смерти муж удалил все ее профили. Теперь уже все данные давно удалены. А что насчет других жертв? Здесь дела обстоят лучше. У нас все еще есть информация с аккаунта Джанин Хаммонд. Поскольку с тех пор, как она играла в последний раз, в ее учетную запись никто не входил, мы смогли получить доступ к списку игроков, которые были у нее в друзьях на момент ее смерти. Всего их было 23, двух из которых уже нет. Однако, поскольку в настоящее время мы храним журналы чатов только 3 месяца, мы не можем предоставить полную информацию. Джо выругалась. «Простите, но это значит, что с аккаунтом Эмили Карсон все получится потому, что наши нынешние временные рамки совпадают с периодом до ее смерти. У нас есть список ее друзей, а также журналы чатов за ту неделю. Друзей всего 17 и удален только один». Джо не могла сдержать радости в голосе. «Это просто прекрасно». «Я отправил вам всю информацию прямо перед звонком, так что все должно было прийти». «Думаю, лучше мне повисеть на линии, пока вы просматриваете записи». «Почему?» «Потому что у меня уже конец рабочего дня, и после этого звонка я пойду домой. Если вам нужно будет что-то еще, я не смогу предоставить вам эту информацию до завтрашнего утра». «Вы думаете, мне что-то будет нужно?» «Посмотрите. Если вы что-то найдете, я дам вам знать, обладаем ли мы такой информацией, и что нужно сделать, чтобы ее получить. Я понимаю, что время для вас имеет большую значимость». Джо открыла файл и пролистала список друзей. Там были только никнеймы, которые ничего для нее не значили. Она нашла чат и начала пролистывать то, что казалось какой-то бессмыслицей в виде предложений, и снова выругалась. Для того, чтобы в этом разобраться, ей нужна Лопес. Она заставила себя сосредоточиться на именах. Их там было не особо много, а те, что появлялись, были не особо полезными. Но одно — Портос — появлялось все чаще. И она посмотрела их личную переписку. Портос был весьма любезен с героем Эмили, лисичкой. Несколько раз называл ее в переписке очень выразительно. «Дорогая». Джо пролистала обратно к списку друзей и нашла там Портоса. Но именно он оказался там единственным аккаунтом, который был удален. Она снова взяла в руки телефон. «А вы можете нам сказать, что это за Портос? И можно ли как-то проверить, есть ли такой аккаунт в списке друзей Джанин Хаммонд, хоть сохраненный, хоть удаленный? Так как эта информация с другого личного аккаунта, вам нужно предоставить новый ордер и новое письменное разрешение. Разумеется, искать все это сегодня вечером было бы против правил, но я могу завтра первым делом взять в работу новый ордер, когда приеду сюда в 5 утра. Это за целый час до того, как мы обновим нашу систему. Если этот человек сейчас внесет какие-то изменения в свой аккаунт после 6 утра, вся информация будет утеряна. А у нас есть причины полагать, что он может удалить свой аккаунт? Я даже не знаю, он ли это, лейтенант. Понимаю. Я перешлю вам ордер сегодня же. Спасибо за помощь. Я лишь помогаю закону. Я точно знаю, что вы делаете, и очень это ценю, заверила она, прежде чем нажать на отбой и завершить разговор. Отправив второй ордер в Blizzard, Джо позвала в кабинет Лопес. На этот раз ответный звонок поступил практически моментально. «Такие новости, мистер Гораций!» Сразу перешла к делу Джо. Она включила громкую связь, чтобы Лопес все слышала, и открыла свою почту, ожидая письма. «Мы нашли Портоса. Его аккаунт все еще существует. Он просто переместил все свои данные на другой сервер и поменял имя. Я прислал вам все его переписки, какие мы смогли достать, и его данные по аккаунту. Можете взглянуть, но, судя по имени, я рискну предположить, что все это неправда». «Почему? Письмо уже пришло?» Джо проверила. «Да». Лопес нагнулась через ее плечо. «Взгляните», — сказал Гораций. Джо открыла файл и пролистала. «Имя Андре Сэм Натенталь. Адрес 3210 Оак-стрит, Сан-Диего, Калифорния, 92-105». «Прикольно!» — засмеялась Лопес. «И чего я не понимаю?» — осведомилась Джо. «А, простите», — слегка смутился Гораций. «Я так привык считывать подобные шифры в именах. Это часть моей работы. Проговорите его имя быстро, как одно слово». «Андресом нет». «Адреса нет?» «Это моя догадка». «А, понятно. Очень смешно. У нашего парня есть чувство юмора», — отреагировала Джо и затеребила бриллиант на шее. «Видимо. Может, я и ошибся. От такого имени, наверное, любой может стать убийцей. Но я сомневаюсь, особенно учитывая, что у него нет постоянного IP-адреса». «Игроки могут входить в систему с любого IP-адреса?» «Ага, если они проходят аутентификацию. Они вводят код, который им приходит, и пароль, и тогда можно пользоваться любым компьютером в мире. Мне кажется, с таким именем вы не сможете так просто его найти, но попытаться стоит». «А что насчет карт? Как он платил за свою подписку?» «Я прислал всю информацию в файле. Он пользовался оплаченными игровыми картами. Их можно купить где угодно, в интернете, в игровых магазинах, даже на eBay. Мы отследили все коды с его карты, и они отсылают нас по всей стране. Все куплены в разных магазинах. Мне никакой последовательности отследить не удалось, но, может, вы что-то найдете. А дальше с этими картами ничего не сделать». «Черт». «Вот именно». «Этот аккаунт все еще активен?» — спросила Джо. Услышав «да», продолжила. «Нам нужно посмотреть его переписки. Нам нужно что-то еще обсудить». «Теперь вы все знаете. Если вам будет нужна информация с нового аккаунта, нам понадобится новый ордер и письменное разрешение». «Все будет. Еще раз спасибо». «Всегда пожалуйста», — пообещал Гораций и завершил разговор. Джо подвинула стул так, чтобы Лопес села за компьютер. Та заправила за ухо прядь, которая выбилась из хвоста, и, наклоняясь ближе, открыла список друзей. Джо тоже посмотрела туда. Только 6 друзей, 1 женщина, судя по этим странным именам. «Я бы не была так уверена», — засмеялась Лопес. Джо взглянула на нее, затем обратно на экран и показала. «Это название его гильдии, да?» «Надо попросить список имен, кто еще там состоит, проверить, есть ли совпадение». Выражение лица Лопес было скептичным. «Ну, можно попробовать, но все же вряд ли. Не думаю, что он будет вовлекать в это членов своей гильдии. Это же буквально гадить под себя». Джо наблюдала, как Лопес пролистывает его переписки. Глаза Джо уже начали привыкать к такому странному формату, но читала она все равно медленнее. «Посмотрите сюда!» Лопес показала на экран. Портос, который теперь звался Отелло, много переписывался с игроком по имени Сирильда, и, судя по всему, они стали достаточно близки, несмотря на ее признание о том, что она замужем. Джо и Лопес пролистали переписку, вчитываясь в его настойчивый флирт и поступившее от него через несколько дней предложение перейти в Skype. После такого предложения игровая переписка этих героев практически прекратилась. Остались лишь нейтральные сообщения, пока они играли в группах с другими игроками. Видимо, с этого момента они перешли на голосовой или видеочат. Да и в основном игроки используют Skype, Ventrilo или TeamSpeak, когда играют в группах, — сказала Лопес. Я так понимаю, это не оставляет за собой никаких следов на компьютере. Лопес покачала головой и продолжила листать, а затем опять перешла к началу. Смотрите сюда. Сначала он флиртовал с другим игроком Реметрой, но их переписка быстро сошла на нет, когда он познакомился с Сирильдой. «Нам нужны ордера на их аккаунты, и как можно скорее», — заметила Джо и набрала телефон, указанный в контактной информации Портоса. Услышав почти ожидаемое «Пиццерия Сан-Маркос», «У вас доставка или заберете из ресторана», она бросила трубку. Лопес снова засмеялась. «Думаю, нам надо попытаться выяснить все, что возможно об этих аккаунтах в Скайпе и Хотмейле. Я запрошу новые ордера на Реметру и Сирильду, и на его гильдию. А что насчет IP, который они нам дали? Он же должен куда-то привезти. Я передам его специалистам, но вряд ли можно на что-то рассчитывать. Свой настоящий IP-адрес можно скрыть. И все это... Лопес показала на компьютер, указывает на то, что он знает как. Посмотрим. Здесь написано, когда он последний раз заходил в игру. Ага, вчера, в 7:00 вечера, ответила Лопес, прокрутив наверх. Мы можем попросить Blizzard уведомить нас, когда он снова войдет в сеть, чтобы мы знали, с кем он разговаривает? Думаю, да, если мы получим нужный ордер. Узнай, что нам нужно сделать, попросила Джон, согласно кивнув. А также попроси Арнета связаться с полицией Сан-Диего, пусть они проверят этот адрес. Лопес не стала отказываться от задания и пошла к выходу. Джо начала пролистывать файл. Если IP, контактная информация ни к чему не приведут, останутся только другие игроки. И нужно как можно быстрее поговорить с Реметрой или Сирильдой. Совсем скоро они могут оказаться один на один с хладнокровным убийцей.